Постепенно пыль начала рассеиваться, показывая фигуры двух людей. Ха! Лубу закашлял кровью. Его рот был наполнен кровью, его трезубец лежал в стороне, а его шлем потерялся где-то, обнажив его длинные, черные словно смоль, распушенные волосы. С другой стороны, лук Хуанчжуна также был сломан, однако он сам выглядел не настолько плохо, как Лубу. «Господин, господин побежден!» Зангба и все остальные командиры армии Лубу не могли поверить своим глазам, их бог войны, душа их армии, проиграл бой. Главнокомандующий потерял свой шлем и оружие. Что это значило? Это значило, что он потерпел поражение на этом поле боя. Вся армия Чжанся взревела. «Мы победили, вы выиграли!» Они действительно с трудом могли поверить в то, что их командир, Хуанчжун, действительно сумел одолеть Лубу, великого бога войны. «Мы действительно победили. Генерал Хуан одолел Лубу, победил этого бога войны. Генерал Хуан, вы сделали это». На лице Суфия также можно было видеть радость. В данный момент он находился на территории склада провизии, так что увидев, как здесь появился Хуан Ши, то крепко обнял его, потому что, если бы он не предложил вариант выступить против врага, как бы мог получиться подобный результат? Лубу проиграл, а его армия оказалась в тупике. Лубу был душой своей армии, а его армия была воплощением его воли. Когда он был побежден, боевой дух его армии также был мгновенно уничтожен, и вся армия полностью потеряла свое мужество, но вместе с тем, армия Чжанся получила мощный толчок к возрождению своего боевого духа. Выполнить одну большую задачу намного сложнее, чем выполнить три маленьких. Тогда Суфий быстро взмахнул своим флагом. «Бейте в барабаны, мы наступаем». Разбив армию Лубу здесь, можно сказать, что они также разбили и Санце. Теперь, когда в армии Чжанся был генерал Хуан, как Санце мог продолжать сеять хаос на их землях? Прямо сейчас настал переломный момент, и они нанесут ему сокрушительное поражение. Санце, Тайшицы, Хуангай, Линтон. Суфий произнес имя каждого вражеского генерала, делая особое ударение на их именах. Это были сильнейшие генералы Чжандона, а их боевое мастерство и дух было крайне сильными. Чжанся в морском бою была не слабее Чжандона, в конечном итоге обе стороны были морскими державами. Однако армия Чжанся проигрывала бой за боем именно из-за того, что у них не было отважного генерала, который бы возглавил их. Единственными, кто здесь реально мог сражаться, были Ганнин, Суфи и Хуансу. Ганнин хоть и был силен, но все равно не дотягивал до уровня многих знаменитых генералов. Суфий был слаб в боевых искусствах и мог полагаться только на свои войска, а Хуансу был уже стар. Но теперь, с появлением Хуанчжуна, все эти проблемы были разом решены. Сын генерала Хуана был болен и нуждался в помощи врачей Чжанся, именно поэтому он попросился в Чжанся. Никто и подумать не мог, что приход Хуанчжуна окажется настолько полезным для Чжанся. «Бейте в барабаны для контрнаступления». Чэньгун со своей стороны также отдал приказ, так как это был единственное, что он мог сделать в качестве военного советника. Первое, о чем он сейчас думал, это спасение его господина. «Винюэн, Сюаньгао, Ханин, вы трое отвечаете за нападение. Гаошунь, ты должен спасти господина». Обе стороны одновременно пришли в движение, и битва вот-вот должна была начаться. Армия Чжанся очень хотела испытать на прочность армию Лубу, так что они были очень удивлены тем, что Хуанчжун вдруг остановил их. «Я проиграл», — сказал негромко Хуанчжун, и его голос действительно звучал опечаленным. «Что?» Суфий посмотрел на Хуанчжуна. Хуанчжун сказал, что проиграл, но как такое возможно? Теперь ему достаточно было просто взять свой изогнутый дао с лошади и обезглавить Лубу. Но неожиданно он заявил, что проиграл. Как такое возможно? Возможно ли, что господин победил? Насколько понял Зангба, легенда о непобедимости Лубу была разрушена. Он потерял свое оружие и шлем, а его конь лежал на земле, не в состоянии пошевелиться. Как Лубу в подобном состоянии мог быть победителем? Стоять! Чэньгун быстро остановил движение армии Лубу. Услышав слова Хуанчжуна о том, что он проиграл, Лубу лишь кивнул ему, но ничего не сказал. Затем он подобрал свой шлем и трезубец. Все верно, тем, кто проиграл, был именно Хуанчжун. Помимо сломанного лука Хуанчжуна, его дао, доспехи и шлем были полностью целы и невредимы. На теле Хуанчжуна было столько шрамов, как и у Лубу, и только его борода исчезла. Гордая борода Хуанчжуна полностью исчезла, оставив лишь небольшую щетину под подбородком, как напоминание о том, что когда у него была длинная и пышная борода. Что произошло на самом деле, знали только Лу Бу и Хуан Чжун, другие люди не знали истины, так как вся картина была сокрыта пылью. «Почему ты не убил меня?» – спросил Хуан Чжун хриплым голосом у Лу Бу. «Если я убью тебя сейчас, то это станет бесполезной тратой», – сказал Лу Бу, пряча свой трезубец и одевая шлем. «Мне не нужна твоя жалость», – воскликнул Хуан Чжун. «Это не жалость. Я, Лу Бу, никогда не проявляю милосердия к воинам. Ты поймешь это при нашей следующей встрече». Лу Бу было лень все разъяснять. Он был крайне возбужден, так как сегодня он, наконец, встретил человека, который на равных мог сражаться с ним, так как он мог убить Хуан Чжуна теперь. Кроме того, он также не убил Лу Бу, не так ли? Лу Бу знал, что если бы в этот момент он использовал все свои силы, то убил бы Хуан Чжуна, однако и тот бы успел нанести ему смертельную рану. «Передайте сигнал на отступление». Оба командира армии вернулись к своим войскам. «Господин, вы в порядке?» Занг Ба и компания быстро закричали, показывая свое беспокойство. Во время Лу Бу и Хуан Чжуна они все сильно испугались за Лу Бу. Занг Ба так вообще едва не сошел с ума, так как он свято продолжал верить в то, что Лу Бу был непобедим, но в этом бою он едва не умер от рук Хуан Чжуна. «Я в порядке». Лу Бу стал вытирать кровь на своем теле. «И это в порядке?» Прошло уже очень много времени с тех пор, как Лу Бу получал настолько серьезные ранения, сейчас он даже не стал осматривать свой трезубец. В своей голове он все еще думал о Хуан Чжуне. Он пронзительным взглядом посмотрел вдаль, где находился главный лагерь Чжан Ся в Хуан Чжоу. По сравнению с Лу Бу, о котором очень сильно беспокоилась его армия, Хуан Чжун получил намного меньше того, что заслуживал. «Генерал Хуан, вы в порядке?» – спросил Су Фей, помогая Хуан Чжуну снять его доспехи. Он никак не мог понять, почему этот старый генерал признал свое поражение. С его точки зрения, то, что Лу Бу потерял свою алебарду и шлем, было равносильно тому, что он признал свое поражение в дуэли. «Ты размышляешь о том, почему я признал поражение?» Как Хуан Чжун мог не догадаться, о чем думал Су Фей? «Да», Су Фей согласно кивнул. Он считал, что Хуан Чжун победил в этой дуэли. Так что если бы после этого они напали бы на армию Лу Бу, изо всех сил, они бы смогли прогнать его прочь. Ахаха. Хуан Чжун горько рассмеялся. План Су Фей действительно был весьма хорош. Если бы Хуан Чжун на самом деле выиграл, то они бы смогли использовать возрожденный боевой дух своей армии, чтобы отбить нападение армии Лу Бу, но, к сожалению, он был тем, кто проиграл. Он никак не мог избавиться от размышлений о том, как Лу Бу сумел уклониться от его стрелы баллисты. Ее скорость была очень велика. Возможно ли, что скорость этого человека достигла уровня демона? «Су Фей, скажи, ты как именно сейчас выглядит моя борода?» – спросил Хуан Чжун Су Фея. «Ваша борода?» Су Фей тогда внимательно посмотрел на бороду генерала. Она полностью исчезла, оставив лишь небольшую щетину, как напоминание о том, что ранее она действительно была здесь. Чуть ниже под щетиной, на шее виднелось кровавое пятно. Кожа была разрезана, но порез был не очень глубоким, так что кровотечения не было. «Генерал Хуан, как такое возможно?» Наконец, Су Фей все понял. «Этот человек проявил милосердие ко мне, он мог бы сильнее взмахнуть своей алебардой и разрезать мое горло и артерию», — сказал Хуан Чжун. «Этот человек действительно был страшен. Внутри, душа Хуан Чжуна наполнилась невыразимым страхом перед Лу Бу. Похоже, что эта дуэль стала для вас большой неприятностью, генерал Хуан», — сказал Су Фей, в то время, как его сердце наполнилось невыразимым чувством вины. «Если бы именно ему пришлось бы участвовать в этой дуэли, то без сомнений тем, чья голова сейчас возвышалась бы над полем боя, была бы его голова». Су Фей действительно было очень стыдно. «Хуан Чжун, Хуан Чжун». Снаружи палатки раздался грубый голос, который звал его, не проявляя к нему ни малейшего уважения, как главнокомандующему. А затем без каких-либо извинений владелец голоса ворвался в палатку. Су Фей и Хуан Чжун разом нахмурились. Единственный человек, который мог позволить себе настолько грубое поведение, был Хуан Ши, старший сын Хуан Су. Едва он ворвался в палатку, то сразу же затараторил: «Вы, двое, почему вы только что не убили Лу Бу? Почему армия не отправилась в бой? Почему вы не воспользовались этим моментом?» Манера, в которой он сказал это, была подобна тому, как тюремщик допрашивает своего заключенного. Стоит отметить, что в данный момент Хуан Чжун был командиром армии, а Хуан Ши был просто интендантом, Его ранг был ниже Хуан Чжуна. Если бы они были обычными командиром и подчиненным, то Хуан Чжун приказал бы уже наказать Хуан Ши в соответствии военными законами. В частном порядке ворваться в палатку главнокомандующего было прямым нарушением военных законов, не говоря уже о том, что он без разрешения покинул свой пост. Старший сын, генерал Хуан, проиграл в дуэли, так что у нас не было никаких иных вариантов, кроме как скомандовать отступление. Хуан Чжун не желал отчитываться перед Хуан Ши, так что вместо него заговорил Су Фей, все объясняя. Че, проиграл, да вся армия видела, как Лу Бу обронил свою алебарду и шлем, в то время, как у Хуан Чжуна все еще был Дао, доспехи и шлем. И вы говорите мне, что он проиграл. В той ситуации каждый идиот смог бы забрать голову Лу Бу, но ты, Хуан Чжун, заявил, что проиграл. Да ты издеваешься надо мной. Громко взревел Хуан Ши. За все время своей службы в армии, он ни разу не участвовал в непосредственном бою, поэтому он очень хотел заполучить особые заслуги. Если бы сегодня они смогли бы убить Лу Бу и отбросить его армию, то его отец был бы очень горд им. Но прямо сейчас такой шанс просто испарился в никуда, как он, Хуан Ши, мог не злиться. Старший сын, вы не знаете всей истории. Су Фей попытался было все объяснить Хуан Ши, но из-за его рева не слышал даже сам себя. Неожиданно Хуан Чжун схватился за свой дао и резко разрубил стол перед ним, на две части. Че, Хуан Чжун, надумал убить меня, вздумал устроить бунт. Действие Хуан Чжуна заставило Хуан Ши испуганно отскочить назад. Но в тот же миг Су Фей быстро вскочил на ноги, закрывая собой Хуан Ши и обращаясь к Хуан Чжуну. Генерал Хуан, пожалуйста, не горячитесь. Это сын вашего господина. Увидев, как Су Фей заступился за него, Хуан Ши несколько полегчало. Если я сказал, что проиграл, это значит, что я проиграл. А теперь сгинь с глаз моих долой, в противном случае, я буду судить тебя по военным законам, за то, что ты без разрешения ворвался в палатку главнокомандующего и посмел повышать голос на своего командира. Всех этих нарушений для меня более, чем достаточно, чтобы казнить тебя согласно закону, даже несмотря на то, что ты сын Хуан Су. С холодным взглядом сказал Хуан Чжун, отчего Хуан Ши снова задрожал. Хорошо, очень хорошо. Хуан Чжун, думаешь, ты настолько зарвался, что позволяешь себе разговаривать со мной подобным тоном? Я уже сообщил отцу, что человек, которого рекомендовал Лю Пан, совершенно ненадежен и бесполезен. Я доложу все отцу и добьюсь того, чтобы он уволил тебя, так что жди скорых новостей. Завопил Хуан Ши и вышел прочь из палатки. Он знал, что Хуан Чжун был действительно страшен в гневе, и он действительно сильно боялся того, что тот в порыве гнева действительно мог убить его. Наблюдая за тем, как Хуан Ши покидал палатку, Су Фей мог только горько улыбнуться. Этот сын дебил их господина и правда посмел оскорбить Хуан Чжуна и даже угрожал ему. Затем он сказал: «Генерал Хуан, пожалуйста, не обижайтесь на этого ребенка. Если Хуан Су действительно уволит Хуан Чжуна, то это станет настоящей катастрофой для армии Чжанся. Ха, увольнять меня или нет, решать не Хуан Ши». Презрительно фыркнул Хуан Чжун. Если бы не его больной сын, хрен бы Хуан Чжун пришел бы в Чжанся. И его непосредственным начальником был не Хуан Ши, а Хуан Су. Если Хуан Чжуна действительно уволит, то он только вздохнет с облегчением. Су Фей, я устал, так что, пожалуйста, оставь пока меня. Устало махнул рукой Хуан Чжун. Да, генерал. Су Фей также видел состояние Хуан Чжуна, так что он мог только вернуться к своей палатке. Глава 94. План захвата Чжанся. Возвращение Лю Манга в будущее, в поисках медицины. После дуэли Лу Бу и Хуан Чжуна, их армии вступали в бой под Хуан Чжоу более 10 раз. Армия Чжанся полностью зависела от двух вещей в своем противостоянии армии Лу Бу. Первой были их укрепления и поддержка 5000 военно-морского флота, которые создавали образную линию обороны. А армия Лу Бу не могла использовать свою кавалерию, так как местная земля была слишком влажной, замедляя ее. Таким образом, Лу Бу мог развернуть только свою пехоту, а их достижения в битвах были очень незначительными. Черт бы их побрал, Чжанся полностью застопорила нас. Лу Бу гневно ударил кулаком по столу. Став игрушкой в руках Сан Це, Лу Бу был крайне подавлен, так как теперь все силы Хуан Чжуна блокировали его дальнейшие продвижения. Чэнь Гун, стоявший в стороне, также нахмурился. После того, как Лу Бу одолел Хуан Чжуна, армия Чжанся засела в глухую оборону. На самом деле, С учетом численного превосходства армии Лубу, они могли без проблем разгромить войска Чжанся, однако он не мог полностью искалечить и уничтожить их. Они имели очень много способов для побега. Например, они могли отступить на корабли, а затем вернуться назад немного позже. В данный момент армия Лубу состояла полностью из сухопутной войск и не имела своих собственных военно-морских сил. А личное подразделение «Длинный лук» Хуан Чжуна было столь же сильно, как тяжелая кавалерия провинции Бин и разрушители построений. Чэнь Гун заметил, что хоть это подразделение насчитывало всего 3000 человек, они все являлись первоклассными лучниками, которых лично обучил Хуан Чжун. Таким образом, когда эти ребята начинали стрелять по армии Лубу, это не сильно отличалось от того, как если бы сам Хуан Чжун открывал огонь по ним. Из-за них армия Лубу несла довольно серьезные потери. Стоит ли нам и в самом деле объединиться с Санце? На самом деле был еще один способ одолеть армию Чжанся. Они могли связаться с Санце, заключить союз и совместно напасть на Чжансу. Лубу с суши, а Санце с моря. Мы не можем вступить в союз с ними. Покачал своей головой Лубу. Санце использовал его в качестве марионетки, чтобы убить Чжансу, и если после этого он попросит их о союзе, разве это не будет означать, что он, Лубу, лох печальный? Это было бы огромным позором, и Лубу не мог допустить этого. Кроме того, если они заключат альянс, кто из них станет лидером этого альянса? Им станет Лубу или Санце? Если Лубу обратится к Санце с предложением о союзе, то де-факто Санце станет лидером их альянса. К тому же, если они одолеют Чжанся, то Любя автоматически станет их врагом, и тогда, если они отправятся в Синьюе, после захвата с Чжанся, они упрутся в тупик, независимо от того, куда бы они ни направились. Лубу даже начал немного сожалеть о том, что не убил Хуан Чжуна несколько дней назад. В данный момент, если они не объединятся с Санце, то застрянут перед Хуан Чжоу, и постепенно их припасы начнут истощаться. «А что если мы пойдем на штурм?» – спросил Занг Ба. Так как у него в данный момент не было своих войск, он стал личным телохранителем Лубу. Разрушители построений пойдут, как авангард, а за ними пойдут 10 000 солдат поддержки, чтобы поддержать их натиск. Если добавить к этому нашу тяжелую кавалерию, мы вполне можем уничтожить их одним ударом. План Занг Ба был весьма хорош, однако, с учетом нынешних обстоятельств, он был невыполним. Жертва 1000 или даже 800 солдат, ради того, чтобы уничтожить врага, для Лубу в данный момент было неприемлемым вариантом. У Лубу было всего 30 000 солдат, поэтому, независимо от того, выиграют они или проиграют, он не мог позволить себе подобные потери. Кроме того, Чжанся не была их целью, так что в подобных жертвах просто не было никакого смысла. Разве это не то, чего добивается Санце? Связав Лубу союзом с собой, он смог бы контролировать кавалерийские отряды Лубу. Неожиданно Лю Манг воскликнул: «У меня есть идея». Это действие заставило всех вокруг посмотреть на него, несколько смутив его. «Правда, Хан Ян, ты можешь что-то предложить нам?» Лубу посмотрел на Лю Манга. Хоть Лю Манг и не был его советником, но иногда, когда Чэнь Гуна превосходили, этот парень предлагал крайне оригинальные и эффективные планы действий. «Это не более, чем предложение», — сказал Лю Манг, пока все взгляды были устремлены на него. «Лубу, даже если это просто предложение, просто озвучь его, поскольку сейчас мы загнаны в тупик. Даже если это просто предложение, вполне возможно, что оно может сильно помочь нам». Тогда Лю Манг сказал: «Теми, кто сейчас встал у нас на пути, является армия Чжанся. Если бы это была обычная ситуация, они не были ровней нам. Но в данный момент у них есть крайне опасный лидер, Хуан Чжун, верно?» – спросил он. Все согласно кивнули своей головой. Хуан Чжун был не только очень сильным генералом, но также был очень талантливым лидером и стратегом. «Однако, у меня есть способ справиться с этим старым тигром», — сказал Лю Манг. «У тебя есть способ справиться с этим старым тигром?» То, что сказал Лю Манг, было правдой. Однако, со всех сообщений, которые они получили, было крайне мало, которые касались этого генерала, так что они не знали, как совладать с ним. В начале смутных времен, когда Лубу вышел на мировую арену, Хуан Чжуна там даже в помине не было. Был ли это страх или желание защитить свое имущество, они до сих пор не знали этого. Я не знаю, правда это или нет, тем не менее, у меня есть информация о том, что Хуан Чжун не является человеком Хуан Су. Он служит приемному сыну Лю Бяо, Лю Пану. Кроме того, у Хуан Чжуна есть сын по имени Хуан Сюй. Это его единственный сын, и в данный момент он тяжело болен. Так, мы можем найти управу на него через его сына, сказал Лю Манг. У Хуан Чжуна есть серьезно больной сын, удивленно переспросил Чэнь Гун. Он был ответственным за сбор информации, но так как его информационная сеть была сильно повреждена, его эффективность была очень невелика, так что он не смог раздобыть абсолютно никакой информации о Хуан Чжуне. Он думал, что Хуан Чжун просто упал с неба на их головы, именно поэтому о нем не существовало никакой информации, но Лю Манг знал о нем. Чэнь Гун никогда не расспрашивал Лю Манга о том, откуда у него эта информация, так как он уже и так дал очень много странных и необычных вещей Лубу, вроде лошадей, доспехов, оружия и мясных булочек. Откуда Лю Манг владел этой информацией? Все довольно просто, он читал Кангминг.нет, Википедию и Байду Цом. Тем не менее, эта информация была не более, чем предположение, так как на этих ресурсах не было никакой конкретной информации о сыне Хуан Чжуна, вроде того, чем он болел или когда умер. Если Хуан Сюй уже умер, то все эти данные были абсолютно бесполезны. Ну, допустим, что мы знаем это, но какой нам от этого прок? Озадаченно спросил Занг Ба. Мы должны отправиться в Чжанся и похитить сына Хуан Чжуна. Нет, нам достаточно узнать, какой болезнью он болеет, и тогда я смогу попытаться вылечить ее, ответил Лю Манг. Он не знал, чем именно болел Хуан Сюй, но из тех исторических документов, которые он читал, он знал, что это было нечто вроде пневмонии. Во времена заката Восточной династии Хан эта болезнь была неизлечима, но в современном мире такие болезни довольно легко лечились. Если Хуан Сюй болен этой болезнью, то это просто замечательно, так как с помощью современной терапии Лю Манг мог полностью излечить его, устроить бунт в рядах врага. Чэнь Гуна не интересовало, мог ли Лю Манг вылечить болезнь сына Хуан Чжуна или нет, ему просто нужен был способ понизить боевой дух вражеской армии. Только подумайте о том, как будет выглядеть лицо Хуан Чжуна, когда армия Лубу сообщит ему, что может вылечить его сына. Как отец, он будет сильно возбужден, а видя его возбуждение, как вы думаете, как отреагирует на него армия Чжанся? Подобное поведение Хуан Чжуна мгновенно породит внутреннюю борьбу в армии Чжанся. Вот только я не знаю, жив его сын еще или нет, покачав своей головой, сказал Лю Манг. Если Хуан Сюй был мертв, то весь его план был полностью бесполезен. Он все еще жив, сказал Лу Бу, закрыв свои глаза и попытавшись вспомнить поединок с Хуан Чжуном. Достопочтенный тесть, откуда вы знаете? Лю Манг действительно был удивлен. Откуда его тесть мог знать про Хуан Сюя? Он был полностью уверен в том, что они лишь только что узнали о сыне Хуан Чжуна от него, так как Лу Бу мог так уверенно заявлять, что он все еще был жив. Он не только жив, но все еще находится в его лагере, добавил Лу Бу. Откуда он знал? Все просто, он сражался с Хуан Чжуном и мог отчетливо слышать его запах. Лу Бу, будучи воином, также имел довольно обостренные органы чувств, так он смог уловить запах целебных трав от Хуан Чжуна. Изначально Лу Бу подумал, что Хуан Чжун был просто наркоманом, настолько сильно от него разило травами. Но теперь, с новой информацией от Лю Манга, он был полностью уверен в том, что Хуан Чжун просто готовил лекарства для своего сына, и он занимался этим уже довольно долго. В противном случае, этот запах просто не смог бы прицепиться к нему. Ладно, раз мы определились со своим дальнейшим планом, сегодня все можете отдыхать. Завтра мы начнем наше нападение на Чжанся, сказал Чэнь Гун с улыбкой. Было уже поздно, так что все должны были отдохнуть. Тем не менее, Лю Манг остался, пока все не ушли. «Ты хотел сказать что-то еще?» – спросил Лу Бу, глядя на него. Лу Бу также хотел отдохнуть. «Да, мне нужно вернуться назад к себе», – сказал Лю Манг. «Вернуться назад?» – Лу Бу показал пальцем на небо. «Туда?» – «Да», – кивнул Лю Манг. Кнопка на его ЦД уже загорелась зеленым светом, так что он мог снова вернуться назад в будущее. «Тогда иди», – Лу Бу отстегнул свой плащ, собираясь отдохнуть. Увидев, что Лу Бу не поверил ему, Лю Манг повернулся и собрался уйти. Когда он уже был возле самой двери, голос Лу Бу неожиданно донесся до него. «Будь осторожен и береги себя». Глава 95. Главное событие Чжанся. Черт. Внутри города Хуан Чжоу молодой человек в порыве гнева крушил фарфоровую посуду и мебель внутри своей палатки. Вся палатка сейчас напоминала руины. Черт, твою мать. Почему? Почему отец не слушает меня? Этим молодым человеком был Хуан Ши. Он уже сообщил отцу, Хуан Су, что Хуан Чжун, возможно, был в сговоре с врагом. Если бы это было не так, то как он мог несколько дней назад заявить, что он проиграл в дуэли? Но Хуан Су не сильно доверял сообщениям своего сына и оставил Хуан Чжуна на посту главнокомандующего армией, лишь сделав ему небольшой письменный выговор, чтобы Хуан Чжун не игнорировал Хуан Ши, как интенданта. Он понимал, что такая рьяность его сына была вызвана тем, что главнокомандующим назначили не его, а Хуан Чжуна. Донесение. В этот момент в его палатку вошел охранник. Так Хуан Ши гневно посмотрел на этого стража. Этот солдат был отправлен Хуан Ши в армию Хуан Чжуна, чтобы сообщать ему о каждом действии Хуан Чжуна. Что там? Возможно ли, что наша армия была разбита? Хуан Ши в данный момент с нетерпением ждал момента, когда Хуан Чжун проиграет, так как в таком случае должность главнокомандующего автоматически перешла бы ему. Нет, наши войска не проиграли. Страж озадаченным взглядом посмотрел на юного господина. Он хотел, чтобы они проиграли, но если бы их армия проиграла, как бы он все еще мог стоять здесь? Вполне возможно, что к этому моменту даже его путь к бегству был бы отрезан. Затем страж продолжил. Старик Хуан Чжун снова столкнулся с армией Лубу и отразил их нападение. Если он не проиграл, то какого лешего ты явился ко мне, чтобы похвалить этого старого пердуна передо мной, сравнить обычного солдафона со мной? Глаза Хуан Ши наполнились кровью от ярости и мощное убийственное намерение вырвалось из его тела. Его лицо сейчас выглядело так, словно он желал съесть человека перед ним. Никак нет, у этого слуги даже в мыслях не было ничего подобного, старший сын. Страж очень испугался, что этот юный господин мог убить его. Просто незадолго до того, как две армии вступили в бой, некоторые из людей Лубу закричали, что в их армии есть врач, который может вылечить сына генерала Хуан Чжуна. Сын Хуан Чжуна болен, озадаченно переспросил Хуан Ши. Поскольку у него и Хуан Чжуна постоянно возникали какие-то конфронтации, естественно, он не удосужился ничего разузнать насчет семьи этого старого вояки. И как отреагировал не это Хуан Чжун? То, что сейчас больше всего интересовало Хуан Ши, так это то, как отреагировал на эту новость старик Чжун. Генерал Хуан Чжун возбудился от этой новости, но затем я сказал ему, что в нашей провинции Чжанся также есть гениальный врач, который может вылечить его сына. Честно ответил страж. Честно говоря, он сам сильно восхищался Хуан Чжуном. Очень возбудился, да, задумчиво сказал Хуан Ши. Он не знал точно, почему Хуан Чжун объявился в Чжанся, так как он был подчиненным Люпана. И хоть Хуан Ши очень сильно презирал Люпана, но даже он был вынужден признать, что тот действительно умел находить таланты, ведь он сумел даже убедить такого доблестного воина, как Хуан Чжун, служить ему. Хуан Ши также признавал мастерство Хуан Чжуна, и если бы этот старик постоянно не возражал против его идей, Хуан Ши действительно был бы не против того, чтобы Хуан Ши охранял границы Чжанся. Но теперь выясняется, что сюда его забросил не Люпан, а Хуан Чжун сам напросился сюда, так как ходили слухи, что здесь жил гениальный доктор, который мог бы вылечить болезнь его сына. И именно это было причиной того, что Хуан Чжун попросил назначить его сюда. Хорошо, очень хорошо. Хуан Ши коварно улыбнулся. Наконец-то, он нашел слабость этого старого пердуна, которую он мог бы использовать. Старший сын, страж очень удивился, не понимая, отчего их юный господин вдруг начал улыбаться. Ты можешь быть свободен. Возвращайся на свой пост. Хуан Ши махнул своей рукой, давая стражу знать, что тот больше ему не нужен был. Гениальный доктор, да, сын Хуан Чжуна. Хи-хи-хи, ты станешь моим, Хуан Ши. Я буду использовать тебя, как пожелаю, старый пердун, только подожди. Я заставлю тебя отказаться от твоего поста главнокомандующего, сказал Хуан Ши, глядя очень холодным взглядом в небо. Они могут вылечить болезнь моего сына. В главной палатке армии Чжанся Хуан Чжун схватился за свою голову, так как у него началась очень сильная мигрень. Чего Хуан Чжун хотел больше всего в этом мире? Естественно, спасти своего сына. Когда у Хуан Чжуна появился Хуан Сю, он уже был не молод, 20 лет. Так что он хотел обучить своему мастерству своего сына и подвергал его довольно суровым тренировкам. Средняя продолжительность жизни в восточной династии Хань была очень небольшая, поэтому люди возрастом в 20 плюс лет уже считались полностью зрелыми и взрослыми. В наше время это около 40 плюс лет. Но кто бы мог подумать, что столь суровые тренировки в конечном итоге приведут к болезни Хуан Сю. Тренировочная программа Хуан Чжуна для Хуан Сюя была напряженной. В результате, на этапе укрепления кости, что-то пошло не так и возникла эта болезнь. Таким образом, с детства Хуан Сюй был вынужден постоянно принимать огромное количество лекарств. Хуан Чжун не принадлежал ни к какому влиятельному клану, таким образом, его единственным наследником был Хуан Сюй. Из-за того, что его сын болел все эти годы, Хуан Чжун очень сильно беспокоился за него. От этого он полностью поседел и стал выглядеть намного старше, чем был на самом деле. В этот раз он отправился в Чжанся именно из-за того, что до него дошел слух о том, что здесь жил гениальный доктор, который мог вылечить эту болезнь. Именно поэтому он попросил Лю Пана перевести его в Чжанся. До сих пор он так и не смог отыскать этого гениального врача, чтобы тот вылечил его сына. Но прямо сейчас он не знал, откуда у армии Лу Бу информация о его сыне и его болезни, но они заявили, что у них есть лекарство от его болезни. Как подобная информация могла не взволновать Хуан Чжуна? Если бы Хуан Чжун не был связан обязательствами перед другими людьми, то скорее всего в этот момент он бы без колебаний встал бы на колени перед Лу Бу и стал бы молить того о том, чтобы он вылечил его сына, даже если после этого ему пришлось бы остаток жизни прожить в качестве скота или лошади. Но в данный момент он был главнокомандующим армии, которая была врагом армии Лу Бу, а его принципы не позволяли ему сдаться врагу. Таким образом, после того, как они отразили очередную атаку Лу Бу, Хуан Чжун впал в глубокую депрессию внутри своей палатки. Генерал Хуан, в этот момент Су Фей вошел в палатку. Он сразу же понял, что Хуан Чжун был в крайне тяжелом состоянии, сидя на своем месте главнокомандующего. Он также был в курсе того, что его сын был болен, а также он знал, что Хуан Сюй был крайне талантливым молодым человеком. Су Фей узнал об этом, когда однажды посетил дом Хуан Чжуна. Сын Хуан Чжуна действительно был хорошим ростком. Он обладал врожденным талантом к боевым искусствам, но, к сожалению, его тело было не в состоянии поддерживать его стремления. В этот момент Су Фей вспомнил, как Хун Сюй закашлялся, а Хуан Чжун мгновенно сильно забеспокоился. «Су Фей, это ты?» Хуан Чжун кивнул ему своей головой. «Генерал Хуан, вы сейчас думаете об этом?» Су Фей действительно не знал, как ему стело сказать в данной ситуации. С одной стороны, он надеялся, что то, что сказал Лу Бу, было правдой и Хуан Сюя можно было спасти, но с другой стороны он также хотел, чтобы эта новость оказалась ложной, так как тогда генерал Хуан не стал бы переживать так сильно. Услышав вопрос Су Фея, Хуан Чжун просто махнул своей рукой, говоря: «Нет, Су Фей, пожалуйста, не поднимай этот вопрос сегодня снова». В настоящее время Хуан Чжун был очень взволнован и расстроен, так что не хотел больше говорить об этом. Он прекрасно понимал, что это мог быть план врага, чтобы понизить боевой дух его армии, но тем не менее, он не мог оставаться спокойным. «Хорошо, я понял». Су Фей также понимал, что в настоящее время Хуан Чжун должен был успокоиться, и если он продолжит думать о в армии Лу Бу есть лекарство от болезни его сына, то это будет конец для них. Донесение. «Генерал Хуан, за пределами палатки находится человек, который утверждает, что является управляющим вашего дома, и он просит встречи с вами». В палатку вошел страж, сделав доклад. «Мой дворецкий», — нахмурился Хуан Чжун. «Почему он здесь? Почему он был не дома? Я принимаю его запрос, пропустите его». Человек в наряде дворецкого быстро вошел в палатку и встал на колени перед Хуан Чжуном. «Генерал, этот Чжао Цань совершенно бесполезен». Чжао Цань. Су Фей также знал этого человека. Он был семейным дворецким Хуан Чжуна. Имея возможность содержать слуг в своем доме, можно было сказать, что Хуан Чжун был довольно богат. Этот человек проследовал за Хуан Чжуном через огонь и воду, рискуя своей жизнью в качестве его личного телохранителя. Но затем, когда его сила угасла из-за возраста, Хуан Чжун принял его в качестве своего дворецкого. И если Чжао Цань появился здесь, то, наверняка, произошло какое-то несчастье в доме Хуан Чжуна. И вскоре подозрения Су Фея подтвердились, так как из слов Чжао Цаня они узнали, что сын Хуан Чжуна пропал. Глава 96. Вынужденный поклон Хуан Чжуна. Хуан Ши. Хуан Чжун сильно заволновался. Он бросил все свои силы на поиски Хуан Сюя, но так ничего и не нашел. Это был его единственный сын. Суфий также доложил об этом Хуан Су, так что тот также отправил людей на его поиски. Тем не менее, никаких новостей не было. «А сын мой, Сюй, где же ты?» На столе Хуан Чжуна стоял кувшин полный белого вина. Во время войны любой алкоголь в армии был запрещен, не говоря уже о палатке главнокомандующего. Однако, Хуан Чжун был настолько обеспокоен пропажей своего сына, что просто не успокоится. Кто посмел похитить его сына Сюя? Кто? Армия Лубу? Это невозможно, так как его сын пропал в Чжанся, так что армия Лубу в данный момент просто не могла похитить кого-то из Чжанся. Тогда кто это мог быть? Не переставая размышлять над этим, Хуан Чжун выпил еще несколько чаш вина. В армии запрещено распитие алкогольных напитков. Это правило вы ввели сами, генерал Хуан. Как вы смеете нарушать свои же собственные правила? Неожиданно ехидный голос достиг ушей Хуан Чжуна. Чего тебе надо? Единственный человек, которого Хуан Чжун хотел сейчас меньше всего видеть, вошел в его палатку. Старший сын, ты снова покинул свой пост без разрешения? Чего тебе надо, что ты заявился сюда? Настроение Хуан Чжуна сейчас было крайне скверным, и еще больше он злился из-за того, что охранник не сообщил его о приходе этого молодого мудака. Ничего, мне просто интересно узнать, когда генерал Хуан собирается изгнать армию Лубу с земель Чжанся? Просто спросил Хуан Ши. Тем не менее, в его тоне не было ни грамма уважения к этому старому генералу. «Сейчас не самое подходящее время», — сказал Хуан Чжун, опрокидывая очередной стакан вина. А про себя он подумал. «Изгнать армию Лубу из Чжанся? Пойти в наступление? Бугага! Нечто подобное сыграет только на руку Лубу. Как 10 000 солдат могут противостоять 30 000? Включи, наконец, свой тупой мозг. Ты, бесполезный кусок дыма». Сейчас Хуан Чжун засел в глубокой обороне, истощая запасы провизии армии Лубу. Лишь после того, как они истощат их запасы провизии, они смогут пойти в решающее наступление против армии Лубу тогда, когда наступит подходящее время. Неожиданно Хуан Ши использовал вопросительный тон. Интендант допрашивает главнокомандующего. Хуан Чжун нахмурился. «Это тебя не касается, старший сын Ши. Это долг Чжуна, а ты отвечаешь за провизию для наших войск». Также, не сдерживаясь, ответил Хуан Чжун. Разделение обязанностей было произведено с самого начала. Хуан Ши – интендант, Хуан Чжун – главнокомандующий. Таким образом, Хуан Ши не имел права участвовать в планировании этой войны. «Ха, мой отец дал тебе армию, почему ты откладываешь сражение? Ты знаешь, как много провизий потребляют наши войска. Сколько гражданских постоянно переживают из-за того, что ты никак не отгонишь армию Лубу прочь с наших земель. Я прямо спрашиваю тебя, ты собираешь выполнять свой долг или нет?» Хуан Ши гордо встал и начал тыкать пальцем в Хуан Чжуна. Хуан Чжун лишь холодно улыбнулся. «Этот Хуан Ши действительно нарывается на драку? Я уже тебе все сказал. Если старший сын считает, что тактика Чжуна неверна, то отправь донесение генералу Хуан Су и попроси его передать военную власть тебе. И тогда мы посмотрим, пожелает ли генерал Хуан Су слушать тебя или нет. Если бы сейчас перед Хуан Чжуном был обычный интендант, он бы казнил его на месте без суда и следствия. Но этот молодой ублюдок был сыном Хуан Су. Однако, даже если он считал, что Хуан Чжун поступал неверно, какой он, интендант, имел право допрашивать его, главнокомандующего, в подобной манере? Ты. Гнев Хуан Ши достиг своего предела. Его отец отправил ему письмо, в котором сделал ему выговор, а также отозвал его из армии и приказал вернуться назад в Чжанся из Хуан Чжу. Не нужно быть пророком, почему Хуан Ши взъелся на Хуан Чжуна. Он быстро смекнул, что отец устроил ему выговор и отзывает из армии из-за того, что Хуан Чжун со своей стороны отправил доклад о нем Хуан Су. На самом деле Хуан Чжун просто хотел, чтобы Хуан Ши унялся. Однако тот терпеть его не мог, поэтому он был вынужден отправить доклад Хуан Су. Тем не менее, тем, кто отправил донос на Хуан Ши, был не Хуан Чжун, а Суфей. Хуан Ши совершенно ничего не знал о войне, но имел очень большие амбиции. Суфей знал об этом и боялся, что он мог заставить Хуан Чжуна добровольно отказаться от своего поста. Так, он быстро доложил об этом Хуан Су. «Старый пердун, больше ты не будешь таким гордым и высокомерным. Хоть у тебя и есть военная власть, ты просто шавка моего клана Хуан. Шавка клана Хуан». Эти слова действительно были унизительны. Хуан Чжун сильно нахмурился. «Мой господин, любя из провинции Цзянь, а не твой отец, генерал Хуан Су. И в чем разница? Сейчас ты находишься на территории Чжанся, моей территории. Войска, которыми ты командуешь, также являются моими из Чжанся. Мой отец действительно правитель Чжанся, и он в состоянии оставаться им, так как использует такую старую шавку, как ты, но рано или поздно он сдохнет, и Чжанся перейдет в мои руки, и ты станешь моей шавкой на всю свою оставшуюся жизнь. Тьфу. Хуан Чжун лишь холодно сплюнул, так как то, что сказал Хуан Ши, было правдой, и после того, как старик Хуан Су умрет, Хуанся действительно перейдет в руки Хуан Ши. Меня не интересует будущее, а в данный момент в Чжанся правишь не ты. Стража, пожалуйста, проведите старшего сына обратно в его лагерь. Хуан Чжун больше не желал припираться с Хуан Ши. Ха, что теперь ты злишься? Тебе должно быть стыдно за себя, ухмылялся Хуан Ши. Но позволь мне повторить. Хуан Чжун, ты шавка моего клана. Когда ты сдохнешь, твой сын станет шавкой моего клана, а затем его сын и так далее. Все твои последующие потомки будут шавками моего клана. Заткнись. Глаза Хуан Чжуна стали испускать убийственное намерение. Хуан Ши продолжал оскорблять его снова и снова. Тем не менее, Хуан Чжун все еще мог терпеть это. Однако, когда тот начал оскорблять и его сына, тот просто не смог удержать свое убийственное намерение. Хуан Ши, ты реально думаешь, что я не посмею убить тебя? Хуан Чжун крайне грозно сказал. Он смотрел на Хуан Ши так, словно тот уже был трупом. Ты хочешь убить тебя? Ну давай, рискни. Хоть Хуан Ши и несколько боялся гнева Хуан Чжуна, но у него в руке все еще был один козырь против него. Сейчас узнаем, сказал Хуан Чжун, приближаясь к Хуан Ши. Этот ублюдок раз за разом провоцировал Хуан Чжуна, и сегодня его терпению пришел конец. Хуан Чжун приехал в Чжанся, чтобы найти хорошего врача для своего сына, но теперь, мало того, что он не отыскал нужного врача, так еще и его сын исчез. Таким образом, присутствие Хуан Чжуна в этом месте потеряло всякий смысл. Кроме того, он был пьян, так сейчас он хотел поскорее убить Хуан Ши, а затем просто сдаться Лубу. Наблюдая за тем, как Хуан Чжун приближался к нему шаг за шагом, Хуан Ши начал немного нервничать. Но видя, в каком состоянии сейчас пребывал Хуан Чжун, в душе он был вне себя от радости. Этот Хуан Чжун действительно заботился о своем сыне, так что тогда он сказал: «Хуан Чжун, если ты посмеешь хотя бы пальцем тронуть меня, ты больше никогда не увидишь своего сына снова». «Что?» Хуан Чжун мгновенно замер, как вкопанный. «Мой сын Сюй, ты знаешь, где мой сын Сюй?» — резко воскликнул Хуан Чжун, схватив Хуан Ши за плечи. «Отпусти меня, отпусти немедленно». Непроизвольно из-за возбуждения, Хуан Чжун схватил Хуан Ши за плечи в полную силу. «Сила генерала, который достиг суперкласса, это вам не шутки». Так, когда Хуан Чжун схватил Хуан Ши за плечи, тот почувствовал себя так, словно его плечи сейчас будут раздавлены. «Старший брат Ши, скажи мне, где сейчас мой сын?» Хуан Чжун действительно был очень взволнован, так как подобные новости вернули ему волю к жизни. «Сначала поклонись мне». «Что?» На мгновение Хуан Чжун впал в ступор. «Ты оглох, что ли? Поклонись мне, немедленно», — ухмыльнулся Хуан Ши. «Хуан Ши, не зарывайся». «Ладно, так тому и быть, лыбись», — снова сказал Хуан Ши. «Тогда, генерал Хуан, можешь продолжать пить свое вино и дальше, пока не сдохнешь, так как ты никогда не узнаешь, что с твоим сыном и где он сейчас», — сказал Хуан Ши, направляясь к выходу из палатки. «Постой», — неожиданно Хуан Чжун остановил Хуан Ши. «Я поклонюсь тебе прямо сейчас». Хуан Чжун крепко сжал свой кулак, но даже не почувствовал боли от ногтей, которые впились ему в руку. Поклон реального мужика стоил 1000 золотых. Несмотря на то, что это были древние времена, люди действительно кланялись только своим учителям. А в армии вообще была традиция браться рукой за свой кулак, и даже когда солдаты становились на колени перед вышестоящим командованием, они вставали лишь на одно колено. Но прямо сейчас Хуан Ши требовал, чтобы Хуан Чжун полностью преклонился перед ним. С грохотом Хуан Чжун поклонился Хуан Ши, отвергнув свою гордость, дабы спасти своего сына. «Старший сын, пожалуйста, расскажите этому Чжуну, где сейчас находится мой сын. Вот, вот это подобающее поведение. Но ты так легко поклонился мне, что я даже захотел тебе все рассказать». Хуан Ши подошел к Хуан Чжуну и погладил его голову, словно тот был собакой. Хуан Чжун яростно сжал свои зубы, а его кулаки затряслись. Он действительно был в ярости. Но сейчас я передумал. Я решил, что ты должен побыть в неведении подольше. Хуан Ши не спеша направился к месту главнокомандующего и сел на него. Затем оттуда он посмотрел на Хуан Чжуна. Отсюда действительно был хороший вид. В данный момент Хуан Ши был действительно счастлив. Интересно, это так себя чувствуют генералы? Нет, так себя чувствуют главнокомандующие. Старый хрен, я повторю это снова. Ты просто песик моего клана Хуан, как и твой сын. Если я что-то приказываю, то ты, как послушная собачка, должна немедленно выполнять мои команды. И если я, Хуан Ши, буду счастлив, тогда, может быть, я расскажу тебе, где находится твой сын. Пошел ты, Хуан Ши. Хуан Чжун яростно встал, на его лбу проступили вены, а его руки уже покоились на его мече на поясе. Глава 97. Смена командования в армии Чжанся. Прошло уже несколько дней, но Хуан Чжун так и не дал своего ответа. Главный план Лу Бу сводился к тому, чтобы посеять хаос в рядах армии Чжанся, тем самым понизив их боевой дух. Однако, прошло уже несколько дней, а во вражеских рядах не было заметно никаких изменений. Сначала они полагали, что Хуан Чжун приведет к ним своего сына сюда, чтобы спасти его жизнь, и даже если это была ложная информация, то как минимум он попытается сам прийти сюда, чтобы проверить ее достоверность. Тем не менее, никто даже подумать не мог, что тот вообще не даст никакого ответа. Более того, его вице-командир, Су Фей, который должен был бы насторожиться еще больше в отношении Хуан Чжуна, наоборот станет доверять ему все больше и больше. Если Хуан Чжун вообще никак не отреагирует на их слухи, то от этого плана не было абсолютно никакого толку. Неужели мы должны все-таки прибегнуть к штурму города? С болью в душе, подумал Лу Бу в этот момент. Неожиданно Чэнь Гун вбежал в главную палатку и сказал: «Господин, радуйся, у меня отличные новости». «Радоваться? Чему радоваться?» Лу Бу действительно был в замешательстве, так как Чэнь Гун очень редко был таким возбужденным. «Уф, уф». Чэнь Гун тяжело дышал и хватал ртом воздух. В данный момент он был настолько запыхавшимся из-за того, что как только получил эти новости, то на полной скорости помчался к Лу Бу. «Спокойно, Гун Ты, сделай глубокий вдох». Лу Бу подошел к Чэнь Гуну и похлопал его по спине, дабы помочь ему восстановить свое дыхание. «Ха-ха». Прокашлившись, Чэнь Гун, наконец, стабилизировал свое дыхание, а затем сказал: «Господин, мы сорвали большой куш в Чжанся». «Сорвали большой куш?» Хуан Су передумал и решил отвести свои войска, чтобы пропустить их. Если это действительно было так, то это было просто замечательно, так как за эти дни, уперевшись в армию Хуан Чжуна, армия Лу Бу оказалась в тупике и практически полностью исчерпала свои припасы. Таким образом, у них не могли отправиться в Синьюэ в обход Ханчжэна. «Нет, Хуан Су не отступил, но это касается Хуан Сюэ», — возбуждено сказал Чэнь Гун. «Хуан Сюэ, а это еще кто такой?» Лу Бу стал интенсивно ковыряться в своей памяти, но так и не смог вспомнить никого с таким именем. «Хуан Сюэ — это сын Хуан Чжуна, его единственный сын», — ответил Чэнь Гун. «У вас появились какие-то новости о нем?» — спросил Лу Бу. Чэнь Гун отвечал за сбор информации и уже отправил людей на территорию Чжанся. Однако, если это были просто новости, то почему Чэнь Гун был настолько возбужден? «Мы не просто заполучили новости о нем, но и заполучили его самого», — небрежно заявил Чэнь Гун, восстановив свое самообладание. «Чего?» На этот раз настала очередь Лу Бу сильно удивляться. Он настолько удивился, что аж подпрыгнул на своем месте. «Гун Ты, повтори это еще раз». «Да, господин. Хуан Сюй, единственный сын Хуан Чжуна, был захвачен нами», — повторил Чэнь Гун. Похоже, что удача все же не отвернулась от армии Лу Бу. Ранее Чэнь Гун отправил команду разведчиков на территорию Чжанся, дабы собрать информацию о Хуан Сюе. Но из-за мощной обороны Чжанся, эта команда разведчиков смогла лишь расположиться на окраине Чжанся и не могла проникнуть вглубь региона. И вот в тот момент, в лес, в котором расположился разведотряд Чэнь Гуна, вошел военный отряд Чжанся. В результате, естественно, завязался бой. Команда разведки составляла из себя всего несколько человек. Таким образом, если бы они столкнулись с сильным военным отрядом, они были бы мгновенно уничтожены. Но, кто мог подумать, что солдаты Чжанся окажутся такими слабыми, что даже не смогли справиться с вражеским разведотрядом. Разведчики перебили весь военный отряд, оставив пару человек для допросов. После допроса выяснилось, что этот военный отряд Чжанся оказался личными войсками старшего сына, Хуанши, и они покинули территорию Чжанся для того, чтобы отправиться в безопасный дом на окраине леса, после похищения Хуансюя, сына Хуанчжуна, но в результате наткнулись на разведотряд Чэньгуна. Чего? Сын Хуансу похитил Хуансюя? Лу Бу действительно не понимал хода мыслей этого парня. Хуанчжун был главнокомандующим армией Чжанся. Только благодаря ему, армия Чжанся до сих пор все еще способна сопротивляться. Так с какой стати сыну Хуансу похищать родственников своего же генерала? Ему что, жить надоело? Он жаждет военной власти, ответил Чэньгун, поняв, о чем думал Лу Бу. Хуанши юный господин Чжанся, однако, хоть он и является сыном Хуансу, тот не дал ему военной власти из-за его близорукости и тупости. Кроме того, Хуансу очень доволен своим младшим сыном, которому в этом году исполняется 10 лет. Так, Хуанши чувствует угрозу со стороны своего младшего брата, а также боится, что ему может ничего не достаться в наследство, так как Хуансу завещает все младшему сыну. Военная власть, да. Подумал про себя Лу Бу, ничего не сказав. Это действительно того стоило, как много кланов великих военачальников страдает от этой беды. Отцы и дети становятся соперниками, а братья смертельными врагами. Такие вещи действительно не могут не огорчать. Итак, получается, что сейчас армией командует Хуанши, сказал Лу Бу, выйдя из своей палатки и посмотрев в направлении Хуанчжоу. Если Хуанши шантажирует Хуанчжуна безопасностью его сына, то я боюсь, что тот полностью покорится ему, сказал Чэньгун. Полностью согласен, согласился Лу Бу. Хуанчжуну действительно не повезло. Он обладал отличными боевыми и лидерскими навыками, но его господин оказался подлой сволочью. Он жизнью своей рисковал, дабы защитить Чжанся, но в результате был предан сыном своего же господина. Завтра с утра мы устроим небольшой бой. Нам нужно узнать наверняка, кто именно сейчас командует армией Хуанчжоу, отдал приказ Лу Бу. Все его генералы, получив приказ, вернулись в свои расположения. На следующий день, когда небо все еще было темным, вся армия Лу Бу пришла в движение. В полевой кухне уже горел огонь, боевые барабаны ожили, а армия начали перестраиваться. Со стороны армии Чжанся не было никакого движения. Они продолжали сидеть в глухой обороне, чтобы было стандартной тактикой Хуанчжуна. После легкого штурма, в результате которого погибло около 100 человек, лидер армии Чжанся, наконец, появился на крепостной стене. Теми, кто первыми вышел на стену, были Хуанши и Хуанчжун, а затем появились также все их военные и гражданские советники. Выйдя на стену, они стали наблюдать за действиями армии Лу Бу под стенами города. Он все еще командует армией. Лу Бу не спускал глаз с этого мастера длинного лука. Нежели Хуанши так и не получил военную власть, если следовать логике, то если Хуанчжун отдал военную власть Хуанши, тогда почему он также оказался на городской стене? Нет, господин, Хуанчжун уже передал свою военную власть Хуанши. Господин, посмотрите на позицию Хуанчжуна и Хуанши. Опять же, согласно логике, спереди всегда стоял главнокомандующий. Несмотря на то, что Хуанши был юным господином Чжанся, на данный момент в армии он занимал лишь пост интенданта, таким образом, он обязан был стоять позади Хуанчжуна. Но в данный момент было абсолютно четко видно, что Хуанши стал главнокомандующим, а Хуанчжун был понижен до рядового сотрудника. Так значит, это и есть легендарная армия Лу Бу? Хуанши с презрительной усмешкой рассматривал армию Лу Бу. Армия Лу Бу уже несколько раз пыталась штурмовать город Хуанчжоу, но в результате была полностью отброшена, потеряв десятки своих людей. Тогда Хуанши сказал: «Что за посредственность? Старший сын, пожалуйста, будьте осторожны», — тихо сказал Хуанчжун, который стоял рядом. «Армия Лу Бу просто проверяет нас. Хоть Хуанчжун и передал свою военную власть, он не хотел, чтобы их солдаты погибли из-за того, что Хуанши недооценил врага. Таким образом, он поспешил предупредить его. Я же уже говорил тебе, как ты должен ко мне обращаться. Кто я?» Хуанши не оценил доброжелательность Хуанчжуна и продолжал насмехаться. «Кто позволил тебе называть меня старшим сыном, а кто? Зови меня хозяином, как пес, которым ты и есть. Вошел ты». Хуанши холодно посмотрел на Хуанши. «А как? То есть ты уже не хочешь увидеться со своим сыном? Я правильно понял?» Хуанши прошептал на ухо Хуанчжуна. «Грррррр». Хуанчжун крепко сжал свои кулаки, чтобы успокоиться, а затем сделал глубокий вдох и, переступив через свою гордость, сказал: «Прости, хозяин, хороший песик, поскольку ты пес, то и твой интеллект должен быть на соответствующем уровне». Хуан Ши ударил Хуан Чжуна по лицу, из-за чего его рука сильно заболела. Хуан Ши продолжил наблюдать за армией Лубу. Хоть он и заполучил хитростью военную власть, он не был полным идиотом. Он также осознавал, что армия Лубу – это не игрушки, таким образом, он не осмеливался действовать опрометчиво. Но его жажда славы мешала ему принять окончательное решение, что было лучше продолжать выжидать или все же ударить по армии Лубу всеми силами. Изначально он пренебрег военными запасами армии Чжанся, так что их запасы также подходили к концу. План Хуан Чжуна заключался в том, чтобы истощить продовольственные запасы армии Лубу, а затем напасть на него, но теперь, глядя на их собственные запасы провизии, они больше не могли позволить себе и дальше сидеть в обороне. Таким образом, Хуан Ши решил, что пришло время перейти в наступление на армию Лубу. Проверка, да, Хуан Ши медленно разговаривал сам с собой. Ладно, тогда, если ты испытываешь меня, я могу поступить точно так же и с вами. Ты, возьми 2000 солдат, выйди из города и встреть врага. Хуан Ши указал на одного из рядовых офицеров. Выбранный офицер сильно удивился. Возглавить 2000 солдат, чтобы столкнуться с вражеской армией, хоть враг и не посылал кавалерии из-за высокой влажности земли, у них все еще было не менее 10000 пехоты. Так, отправить 2000 солдат против 10000 противника, разве это не чистой воды самоубийство? Старший сын Ши, почему я? Выбранный офицер стал обильно обливаться холодным потом. Чего ты испугался, а? Позади тебя стоит город Хуанчжоу, а я отправляю тебя просто проверить врага и все. Кроме того, в качестве поддержки ты также получишь 5000 военно-морские силы. Рядом с городом Хуанчжоу была большая река, так что военно-морской флот Чжанся мог прикрывать сухопутные войска, ведя дальнобойный огонь, чем представляли большую угрозу для армии Лубу. Увидев, что офицер даже и не думал двигаться, Хуан Ши рассердился и обнажил свой меч. «Почему ты до сих пор здесь? Я отдал тебе приказ, но ты до сих пор здесь. Если ты немедленно не начнешь действовать, я лично покажу тебе, как последствия тебя ждут за неподчинение». «Да, сэр, есть сэр». Выбранный офицер с силой стиснул свои зубы. «Если он уйдет, то вполне может погибнуть, но если он останется, то однозначно умрет. Так, лучше умереть поздно, чем рано». Так, развернувшись, он обратился к своим сослуживцам. «Господа, пожалуйста, простите Сюйчжи. Если Сюйчжи не вернется, пожалуйста, позаботьтесь о моей семье». Остальные офицеры согласно кивнули ему с глазами полными сочувствия. «Спасибо большое». Затем Сюйчен спустился с смотровой башни и приготовил своих солдат к лобовой атаке врага. Глава 98. Одна из 36 стандартных стратегий искусства войны, использованная Лубу. Стратегия. Притворись слабым, чтобы ввести в заблуждение своего врага. Главные ворота Хуанчжоу открылись, и солдаты армии Чжанся один за другим начали выходить наружу. С другой стороны армия Лубу пристально наблюдала за ними. «Хи-хи-хи, идут в наступление». «Да», Лубу пришпорил своего коня, направляясь вперед, чтобы посмотреть на эти 2000 солдат. «Теперь я практически уверен в том, что в армии Чжанся произошла смена власти». Лубу слабо улыбнулся. Вооруженные силы Хуанчжоу насчитывали в общей сложности 15000 солдат, 10000 пехоты и 5000 военно-морских сил. С этими силами, они вполне могли бы сидеть в обороне города Хуанчжоу и спокойно ждать, пока у армии Лубу закончатся их припасы, в результате чего они были бы просто вынуждены отступить. Но прямо сейчас армия Хуанчжоу резко изменила свою тактику, перейдя из обороны в нападение. Ха, еще несколько дней назад эта свора слабаков засела внутри города, как черепаха в своем панцире, не смея даже носа высунуть, не говоря уже о том, чтобы сразиться с ними, а сейчас они вдруг настолько осмелели, что смеют так нагло провоцировать нас, да они смерти ищут. Зангба облизнул свои губы, а затем резко опустился на одно колено перед Лубу и, положив руку на грудь, сказал: «Господин, Зангба просит разрешения присоединиться к этой битве. Дайте мне 1000 солдат, и я гарантирую вам, что армия Чжанся не сможет сбежать с поля боя». Зангба сказал это, потому что снова хотел сражаться на передовой за Лубу. Несмотря на то, что в данный момент он был личным телохранителем Лубу, Он устал быть просто телохранителем. Он, Занг-ба, один из 8 великих генералов Лубу. Таким образом, он хотел возродить свое собственное войско, чтобы объявить всему миру, что он, Занг-ба, все еще был грозным генералом, которого стоит бояться. Сюаньгао, поднимись, на этот раз моя очередь отправиться в бой. Господин, Чжан Ли просит разрешения на то, чтобы вступить в бой. Чжан Ли также преклонил одно колено перед Лубу. Его кавалерия Бин простаивала без дела, так как эта местность была очень болотистая и она не могла развернуться здесь в полную силу. Таким образом, он был вынужден подавлять свою кровожадность внутри себя. Но сейчас появилась отличная возможность проявить себя, как он мог не воспользоваться ею. Винюэнь, мы не должны бороться с тобой за то, кто из нас отправится в бой. Твои войска – это кавалерия, а данная местность не подходит для того, чтобы кавалерия смогла проявиться всю свою мощь. Занг-ба и Чжан Ли уставились друг на друга. Лишь Гао Шунь молча стоял в стороне, не желая вступать в бессмысленные споры и просто ждал приказа своего господина. Кавалерия также состоит из пехоты, ее кавалеристы та же пехота. Так что даже если мои парни спешатся, они все еще могут считаться элитной пехотой. Но ты, довольно. Лубу схватил двоих генералов за уши, дабы остановить их препирательство. Сюаньгао, ты действительно хочешь сразиться с ними? Да, господин, этот ба готов принести вам отрубленные головы врагов. В душе Занг-ба действительно был очень рад, так как он совершенно не знал намерений Лубу. Он действительно считал, что Лубу выбрал его из-за его решимости. Используя 1000 солдат, чтобы одолеть 2000, это было не высокомерие Занг-ба, а его полная уверенность в своих силах. В плане подготовки войск, навыки Занг-ба находились на одном уровне с Хуан Чжуном. 3000. Лубу вытянул 3 пальца на своей руке. Я дам тебе 3000 солдат. Нет, в этом нет необходимости, господин. 1000 солдат вполне хватит, жадно сказал Занг-ба. Если 1000 солдат не хватит для того, чтобы справиться с теми 2000 солдат Чжанся, пожалуйста, примите мою голову. Мне не нужна твоя голова и я не хочу, чтобы ты побеждал вражеское войско. Лубу отрицательно покачал своей головой, а затем произнес самые страшные слова за всю военную карьеру Занг-ба. Я хочу, чтобы тебя одолели. Я хочу, чтобы ты вернулся в наш лагерь полностью разбитый. Чего? Занг-ба посмотрел на Лубу так, словно ослышался. Время от времени главнокомандующий действительно просит своих подчиненных сражаться за него, дабы одержать победу, но до этого никогда не было такого, чтобы главнокомандующий просил своего подчиненного специально проиграть. 1000 солдат было недостаточно, чтобы заставить врага поверить в свою силу, поэтому нужно было использовать 3000 солдат. Господин хочет заманить врага, заставив его сражаться до смерти. Занг-ба, который ранее всегда умел только мечом махать, неожиданно захотел понять ход мыслей своего господина. Господин, пожалуйста, не делайте этого. Будь то ради выманивания врага или повышения его самоуверенности, поражение было поражением, а ни один боевой генерал не любил смазывать свои боевые рекорды. «Эй, разве не ты только что сказал, что готов сделать это?» – спросил Лубу. Наблюдая за болезненным выражением лица Занг-ба, на лице Лубу появилась странная улыбка. «Сюаньгао, это твой первый раз, когда ты поведешь в бой свое личное подразделение, после того, как присоединился ко мне. Если я не позволю тебе сразиться сейчас, то это будет моя величайшая ошибка, как твоего господина». «Точно, точно, Сюаньгао, это твой первый под командованием господина, так что тебе лучше не облажаться и сделать все правильно». Стоявший рядом Чжан Ли подбодрил Занг-ба. Ранее он был расстроен тем, что ему опять не дали шанса сразиться, но теперь он действительно был рад, что вместо него выбрали Занг-ба, который должен был стать часть стратегии Лубу. «Хорошо, тогда я пошел». Занг-ба посмотрел на Чжан Ли, а затем отправился к своему боевому расположению и 3000 солдат покинули лагерь Лубу. «Армия Чжанся, Занг-ба с горы Таи здесь. Вы все получите быструю смерть», — закричал Занг-ба, размахивая своим мечом в направлении 2000 армии Чжанся, которая выстроилась перед воротами города Хуанчжоу. Занг-ба с горы Тай, командующий офицер армии Чжанся, действительно сильно переживал о том, что он мог столкнуться с кем-нибудь вроде Чжан Ли или Гао Шуня, так как он знал, насколько ужасающими был Лубу и эти два его генерала. Хоть этот генерал и не видел их навыков в ушу, но тот факт, что они полностью самостоятельно командовали своими собственными подразделениями, доказывал то, что они были очень сильными.